и порядочным семьянином. Я мало видел людей, которые бы так, как он, обожали дом, жену, детей, потом внуков. Он им предан. Он говорит, что любовь – это забота, это обязанность, работа, если хотите. Дуровский клан, за которым я наблюдаю с удовольствием, это такой монолит, по сравнению с которым любой сицилийский клан выглядит столь же прочным, как куча дохлых медуз, выброшенных на берег вчера при температуре плюс 40 градусов. Однако привнесенное с детства озорство и даже хулиганство всегда при нем. Один из любимых спектаклей в моей жизни «А все-таки она вертится», который поставил Дуров. А я там играл директора школы. Там приглашенные ребята из детдома в прологе играли в футбол. Минут 10. А среди них шустро крутился народный артист СССР, который совершенно очевидно забывал, что в зале давно сидят зрители, и был поглощен только мячом. Это объяснимо, потому что он в юности очень увлекался футболом и тогдашними футбольными успехами дорожит чуть ли не больше, чем, допустим, ролью в фильме «Не бойся, я с тобой». Удовольствие получал и он, и зрители, видевшие Дурова в этом качестве. А несколько ранее, когда меня только пригласили в театр на Малой Бронной, я стал для знакомства смотреть их спектакли, первым делом пришел, естественно, на классический эфросовский спектакль «Женитьба». С женой пришел. Все как полагается, чтобы все как у людей было. Мы чинно уселись в третий ряд. Спектакль был в самом разгаре, когда еще лично не очень знакомый, но очень почитаемый мною артист Дуров ославил меня на весь зал. Когда там речь зашла о фамилии Яичница, Дуров, игравший, как известно, Живакина, говорит: «Однако пристранные фамилии иногда бывают», перечисляет такая-то, такая-то, и в конце «Качан, например», и в упор посмотрел в третий ряд. Гоголь этого текста не писал. А мне чуть дурно не стало. Невольный каламбур, прошу прощения. Но позднее я понял, что Дурова без этого просто нет. Где есть малейшая возможность пошалить и похулиганить, Дуров тут как тут. Розыгрыш — его стихия. Он как-то на улице встретил артиста Бориса Химичева и полчаса ему очень серьезно объяснял, что затеял издание нового журнала о кино и театре и просил Химичева войти в редколлегию. Он объяснял концепцию нового журнала, описывал обложку, называл авторов, которые уже согласились участвовать в его работе. И, наконец, когда Химичев уже был готов, только не знал, как задать решающий вопрос, сколько будут платить, и задал пока другой, а как будет называться журнал, Дуров небрежно ответил: «Звезды и женский орган». Борис потом сетовал, что битый час позволял себя так дурачить. Он всегда говорит, что маленький человек — это победитель. Должно быть, это справедливо, ибо как-то нужно компенсировать то, чего не додала природа. Чем можно победить красивых и высоких? Только талантом и умением работать. И еще совершать поступки, которые, собственно, отличают мужчину от не совсем мужчины. Ну, кто еще, скажите, едва выкарабкавшись из тяжелейшего инсульта, через месяц поедет на съемки, потому что группа, видите ли, простаивает без него.